Глава 6. Шахта. Осмотр производственных помещений и беседа с местными мастеровыми вогнали меня в состояние уныния. Я, конечно, подозревал, что с этим вопросом все будет весьма печально, но даже не мог представить, что настолько. Отобрав по десятку самых толковых кузнецов, каменщиков и плотников, приказал им ждать меня на улице, а остальным дал задание полностью очистить здание от всего лишнего. А лишним здесь, по моему мнению, было все, за исключением разве что кузнечных печей. По моим прикидкам, они способны держать нужную температуру, да и ладно, большего на первом этапе от них и не требуется. Ну а там, я надеюсь, каменщики соорудят печи по моим чертежам. Если что, можно будет временно усилить их рунами крови. Далее я собрал мастеровых в трапезной и выложил на стол подготовленные еще в фаере чертежи и приказал ознакомиться. Конкретно так охреневающий народ почесал в затылках, да приступил к делу. Посыпались уточняющие вопросы, на которые я давал развернутые пояснения, и процесс, как говорится, пошел. После часа таких консультаций итоговая концепция производственной линии по обработке мифриловой руды была усвоена, и народ начал воплощать ее в жизнь. Под нашим соленым чутким присмотром подмастерья перетаскали изготовленные в фаере критические элементы кузницы, которые было слишком долго делать из местных материалов в оперативно очищенное от всего лишнего здание, а слуги начали доставлять со складов необходимые для строительства ресурсы, и работа закипела. Ориентировочное изготовление всего необходимого и последующая сборка нового цеха займет неделю. Долго, конечно, но зато потом процесс выплавки металла из руды пойдет довольно быстро. Всего-то и останется, что смешивать магическую сталь с другими металлами в нужной пропорции и заливать по болванкам-заготовкам. А, ну и руны нанести, но для меня это расплюнуть. В общем, плюс еще 2 недели на все про все. И отряд в 3 сотни бойцов будет укомплектован оружием, а большего для реализации нашего плана по уничтожению зиккурата и не требуется. Варкар следовал за нами повсюду безмолвной тенью и старательно вникал во все тонкости. Я не мешал такому порыву любознательности вождя клана. После прорыва блокады сюда обязательно придут настоящие жрецы культа крови, и у Варкара будет сильная переговорная позиция. Особенно, если местные умельцы изготовят латы из сплава с добавлением мифрила, которые простенькие заклинания магии крови пробить не способны. Да, мне не нравится этот человек, но, судя по рассказам, жрецы культа крови — те еще изверги, положившие на своих алтарях не меньше народу, чем некроманты. Пусть в этом мире появится третья никому не подвластная сила, скажем, новое королевство воинов, способных противостоять слабой магии. Вот тогда местным будет точно не до вылазок на нашу сторону, по крайней мере, в этом районе. Надо будет подкинуть Варкару эту идею, когда мы будем уходить домой и пообещать наладить нормальные торговые отношения. Если тот даст клятву защищать портал с этой стороны и никого не пропускать к нам. Нам есть что предложить друг другу. Я с огромным удовольствием буду покупать мифрил в любых количествах. Да и ткани из желез акромантулов очень интересная. В этом случае, правда, придется сохранить его сыну жизнь, но я это как-нибудь переживу. В общем, нам гораздо выгоднее торговать, а не воевать. Но для того, чтобы торговать, надо сделать так, чтобы ресурс смогли добывать в таких количествах, чтобы и самим хватало, и стратегический запас сделать, и на экспорт солидная часть добытого оставалась. В теории, новым оружием Варкар и его воины смогут самостоятельно зачистить шахту, но, во-первых, они будут это делать медленно, во-вторых, обязательно будут потери, ну и в-третьих, нам нужно зарядить экипировку и наполнить сосредоточие эманациями смерти под завязку. Да и вообще, скучно без дела сидеть столько времени. Так что после обеда я затребовал максимально подробную карту шахты с обозначением наиболее перспективных в плане добычи мифрила и других полезных ископаемых участков и предположительно место обитания гнезд акромантулов. Полностью уничтожать этих тварей я не хочу. Уж больно ценный материал удается из них добывать. Но существенно сократить их популяцию, а потом и отрезать от основной части шахты надо. Без этого обеспечить безопасность добытчикам будет невозможно. Да, если честно, то я не рассчитывал, что шахта окажется настолько огромной. Даже в лучшие годы местные пользовались и облагородили лишь незначительный участок этой гигантской естественной пещеры. вплотную прилегающий ко входу. Если даже у поверхности можно обнаружить весьма богатые месторождения мифрила, то какие же богатства скрывают пока еще не исследованные участки? Эх, если бы не обилие сильных тварей, окопавшихся где-то на большой глубине, то было бы местным счастье. Именно из-за акромантулов эту пещеру до поры до времени жрецы культа крови не рассматривали всерьез как стратегический объект. Слишком уж большими сложностями сопровождалась добыча ресурсов. А уж про смертность работников и охраняющих их жрецов и говорить нечего. Обычным оружием пробить хитин твари очень сложно, а уж в полутьме пещеры, когда монстры могут выпрыгнуть откуда угодно и подавно. Вот и получилось, что освоением этой пещеры занялись лишь тогда, когда совсем уж приперло, и повелители плоти отжали более удобные месторождения. Перед нами встала очень трудная задача. Ясное дело, что полностью зачистить такой огромный объем за пару недель силами двух магов с урезанными на 97% возможностями попросту нереально. Ну и пускать ситуацию на самотек тоже нельзя. Перспектива покупки мифрила меня очень радует. В магическом мире свойства этого минерала раскрываются во всей своей красе. И наличие у нас такого козыря существенно облегчит выполнение основной задачи по уничтожению миссара системы. Да те же зачарованные пули из мифрила таких дел могут наделать, что страшно даже представить. Очередь из крупнокалиберного пулемета в считанные секунды просадит даже мощнейший магический щит, да и других применений мифрилу можно придумать массу. В связи с этим на первый план выходит разведка. Без точной карты пещер совершать какие-либо телодвижения слишком рискованно. Заберешься так в самые дебри, там нас твари накроют со всех сторон, и далеко не факт, что все наши способности помогут отмахаться. Вот тут на первый план выходит мое крысиное воинство. Точнее, мышиное. Толстые сочные крысы наверняка заинтересуют здоровенных пауков, а вот шныряющие повсюду мышки — не факт. Тем более, что я еще немного поработаю с их кровью, что сделает их менее заметными. Смертность агентов, естественно, все равно будет высокой. Но кто-нибудь да прошмыгнет. Эх, жаль, системный интерфейс с автоматической отрисовкой карты местности не фурычит. Но ничего, есть и другой способ. Менее удобный, естественно, но выбирать не из чего. Всю ночь я занимался подготовкой агентов, а с первыми лучами солнца отправил их в самоубийственную разведывательную миссию. Теперь можно и поспать, а когда проснусь, перенести данные с картографического конструкта на бумагу. Самым сложным оказалось привязать кровь мелких грызунов к конструкту. В привычных условиях это не составляло особого труда, но сейчас пришлось изворачиваться и работать через костыли. Для этого пришлось соорудить из пары десятков крыс некие ретрансляторы сигнала и распределить их по уже разведанным участкам пещеры. Таких крыс, естественно, сожрут пауки, но мне это и требуется. Зараженная кровь автоматически подчинит акромантулов, и уже они станут новыми ретрансляторами и координаторами мышиного воинства. Ну а далее пауки будут спокойно перемещаться по ходам пещеры и собирать поступающие от мышей данные и ретранслировать их на мой конструкт. Задумка сработала как надо. Уже через 5 часов в нашем распоряжении оказалась намного более точная карта верхних уровней пещеры, чем та, что предоставил Варкар. Данные все еще продолжают поступать, но уже сейчас можно начать составлять план зачистки и точечных обрушений породы, чтобы перекрыть акромантулам основные пути передвижения. Первое, что бросилось в глаза, это наличие альтернативных выходов. Это хорошо, значит, пауки смогут выходить на поверхность для охоты и не испытывать недостатков в еде. Нам всего-то и требуется, что перегородить ключевые тоннели надежной стеной, а потом обрушить все обходные пути. Так получится и охотничьи вылазки за пауками устраивать и спокойно добывать мифриловую руду. Ресурса там должно хватить на десятилетия. Ну а когда доступные месторождения истощатся, можно экспансию на более глубокие слои пещеры организовать. Но это будет уже не наша проблема. Удобное место для форта обнаружилось довольно быстро. Достаточно узкому тоннелю под небольшим углом, уходящему вниз, предшествовала огромная полость, но даже не это было самым главным. Судя по добытым данным, если смастерить в этом месте глухую стену с надежными воротами, нам всего-то останется, что обрушить 3 небольших ответвления в других участках пещеры. И этот проход останется единственным, тогда как на поверхность пауки попасть все равно смогут. Идеально. И объем доступного для добычи пространства у Варкара будет весьма внушительным. Хватит на долгие десятилетия. Осталось только успеть реализовать все задумки. Уже вечером мы с Аленой стояли рядом с воротами, перегораживающими вход в шахту. Компанию нам решили составить Варкар, его сын и еще десяток сильнейших воинов клана, а также большая группа ремесленников, что будет заниматься извлечением желез и сохранением ценной добычи. Судя по отчетам мышиных агентов, первые пауки подобрались уже совсем близко к выходу из шахты, и в бой придется вступать практически сразу. На сегодня я планирую небольшую разведывательную вылазку, чтобы проверить, насколько эффективно будет действовать на твари и наша магия и оружие системного мира. Ну а завтра уже можно начать массовое истребление тварей. Надо было видеть глаза Варкара, когда первый акромантул умер от точно выпущенной прямо в глаз стрелы. А сколько скепсиса было в его взгляде, когда я вместо магического посоха взял с собой лук. То ли еще будет. Мне нужен свет. Небрежно бросил я Алене. Когда мы остались наедине, я объяснил ей, что создавать огонь при огромном дефиците энергии слишком расточительно. Гораздо проще работать с естественным пламенем. Так расход энергии сократится раза в три. Поэтому Алена поднесла кончик своего посоха к факелу одного из воинов, и огонек послушно перетек на него, а потом просто увеличила интенсивность горения, что, естественно, повысило и уровень освещения. В дальнем углу небольшой пещеры обнаружилось еще два паука. Я знал об их присутствии, подсказали снующие неподалеку крысы, у которых ночное зрение развито гораздо лучше, чем у людей. Два точных выстрела, и тушки пауков рухнули на пол. «Стрелы извлечь, железы вырезать, под ногами не мешаться», не оборачиваясь, проговорил я и пошагал дальше. За следующий час на нашем соленой щиту было уже больше двух десятков пауков. Убивали их разными способами, чтобы выявить наиболее оптимальные схемы и минимизировать траты энергии. Наиболее впечатляющей для местных оказалась краткосрочная схватка в ближнем бою, когда я решил опробовать эффективность моего клинка. Но и Аленка не осталась в стороне, эффектно уничтожив паука огненной стрелой. Я тоже опробовал несколько простеньких заклинаний, и все они показали хорошую эффективность, но лучше все же ограничиться сталью. Слишком большой расход энергии. Так мы будем больше тратить, чем накапливать. Следующим утром мы вернулись в пещеру, и понеслось. Пока люди Варкара спешно готовили и перетаскивали материалы для строительства форта в глубине пещеры поближе ко входу, мы с Аленой пробивались к нужным участкам, и магии провоцировали обвалы в боковых тоннелях, чтобы ограничить акромантулам доступ на очищаемую территорию. На эту работу у нас ушло два дня, на протяжении которых мы практически не вылезали из пещер. Далее, после отдыха, установили мощные магические ловушки в последнем тоннеле и приступили к планомерной зачистке территории. А крысы и мыши работали нашими глазами и сообщали о притаившихся в наиболее темных уголках тварях. Все это время за нами по пятам ходила группа добытчиков, что извлекала из тел пауков железы. Чуть позже, когда местность станет безопасной, к делу пристроят и твердый хитин тварей. Но сейчас возиться с полной разделкой каждой туши у нас времени нет. Так что они тупо оставались лежать там, где нашли свою смерть. Периодически приходилось возвращаться к тоннелю и обновлять разрядившиеся ловушки, потому как акромантулы постоянно пробовали прорваться наверх. Огонь их на какое-то время отпугивал, но они постоянно возвращались и предпринимали новую попытку. Так прошла еще одна неделя. Работали в основном сталью. Так что удалось зарядить встроенные в экипировку накопители под завязку, ну и сосредоточие энергии заполнили. Так что теперь можно совмещать походы в пещеру с нанесением на первые образцы изготовленного по новой технологии оружия рун крови. Да, новый цех наконец-то запустили, но качество итоговой продукции пока оставляет желать лучшего. В принципе, это неудивительно. В любом новом деле надо наработать специфический опыт. Но ничего, сейчас, когда основная работа по зачистке шахты завершена, я могу более тщательно контролировать процесс выплавки и подсказывать. Алена справится с защитой строителей подземного форта одна. Теперь за ее безопасность я не переживаю. Спалит к чертовой матери всех, кто хоть косо посмотрит в ее сторону. По правде говоря, Варкар уже и не пытается строить козни. Умный человек понял, какой огромной силой мы обладаем и что сделаем со всеми его подельниками, если хоть заподозрим угрозу нападения. Он, похоже, смирился, что вскоре в анклав вернется власть метрополии. Тем интереснее будет понаблюдать за его реакцией, когда я сообщу, что мы прибыли из другого мира и озвучу ему свое предложение. Под моим непосредственным руководством дело пошло гораздо быстрее, и качество сплава начало стремительно расти. Но рабочих рук не хватало, и мы с нетерпением ждали прибытия вождей двух других кланов вместе с необходимыми для работы специалистами. Прибывшие гонцы доложили, что сводные отряды уже двинулись в путь и прибудут через пару дней. Я ушел в работу с головой. Приходилось постоянно пускать себе кровь для начертания на клинках усиливающих рун. Пусть на отдельно взятый образец уходило не так много родной кровушки, но когда делаешь это на постоянной основе и лишен привычных магических способов увеличить регенерацию, начинает накапливаться усталость. Тем более, что помимо комплекта усиливающих эффект развоплощения нежити рун, приходилось еще и руны-блокираторы ставить, чтобы никто не догадался о том, что клинки уже готовы к использованию. Я хорошо проехался по ушам вождю клана и сообщил, что для активации оружия я должен буду совершить некий ритуал и напитать клинки своей магией. А сделать это возможно лишь в непосредственной близости от зиккурата, потому как только там имеются соответствующие условия. Мне, естественно, не поверили и по-тихому умыкнули несколько готовых образцов, чтобы протестировать их на практике во время очередного патрулирования границы. Ворон подслушал, как бойцы отчитывались о неудаче. Хорошо, что они не догадались умыкнуть еще не зачарованное рунами оружие. Вот был бы конфуз, но я стараюсь сразу забирать все готовые образцы и проводить с ними необходимые манипуляции. И вот настал день прибытия в замок двух отрядов вместе со своими лучшими бойцами. Грядет турнир, который определит сильнейшего воина и главенство одного из кланов на следующий цикл. Может поучаствовать в зарубе? А то как-то скучно совсем стало.